Прежде чем мы подпишем договор, я бы хотел предложить вам одну вещь», — начал Рангак, немного испуганным голосом. «Я слышал от своего отца о человеке с такой же интересной магией, как у вас. Не могли бы вы пройти одну проверку?» «Разумеется», — спокойно произнес я, внутренне недоумевая. Гоблин подошел к одному из шкафов и достал оттуда склянку с зельем, после чего протянул ее мне. «Выпейте, мистер Стоун», — попросил он, залпом. Я принял склянку, откупорил ее и залпом выпил ее. Минуту ничего не происходило, а затем меня скрутило. Я закрыл глаза от боли, но когда решил открыть их, то удивился. Передо мной вместо кабинета с гоблинами сидела смерть и с усмешкой глядела на меня. «Наконец-то ты тут», — произнесла она. «Мадам», — кивнул я знак приветствия. «Настало время узнать цену, догадливый», — кинула она мне. «Да, ты прав. Только готов ли ты заплатить ее? Готов я или нет, мне придется», — усмехнулся я. «Но лучше быть в курсе, что от меня требуется». «Верно», — грустно улыбнулась она. «От тебя мне нужно только две вещи, одну из которых ты уже выполняешь, Том», — констатировал я. «А вторая? Моя сестра слабеет с каждым годом и ей осталось недолго», — с печалью произнесла смерть. «Помочь можешь только ты. Ты что-нибудь слышал о Редитум Магна?» «Нет», — ответил я. «Это ритуал», — начала объяснять мне она. «Его описание ты найдешь в библиотеке невинно осужденного. Проведи его, и ты не только оплатишь свою цену, но и обретешь то, чего вечно желал». «Я все сделаю», — ответил я. После моих слов она растворилась, а передо мной снова был стол с Рангаком. «Я прошел проверку», — хриплым голосом спросил я. «Более чем», — кивнула ошарашенный глава. «Что сказала одна из трех?» «Попросила выполнить пару дел», — ответил я. «Вы что-нибудь знаете об Редитум Магна?» «Чего я не ожидал, так это того, что гоблины рухнут на колени и со взглядом верующего, который увидел святого, посмотрит на меня и шепчут что-то под нос. Я был в шоке, поэтому стоял и флегматично на это смотрел». «Договора не надо», — прошептал Рангак, вернувшись в кресло. «Мы выдадим ее вам так, что до вашего вопроса, мы знаем о ритуале, но говорить о нем в магическом мире могут лишь те, на кого падет выбор. Когда вы будете готовы его сделать, вам будут открыты все двери этого банка», — благоговейно сказал Рангак. «Больше мне ничего не сказали, а только выдали чашу на руки и проводили наверх. Придя в номер, я сел на кровати и расхохотался. Я опять куда-то влип, но выбора нет, ибо это моя плата за жизнь в этом мире и магию. Я знал с самого первого дня: есть сыр, значит есть мышеловка. Невозможно получить что-то, не отдав что-то взамен. Это великий закон бумеранга. Примечание к части. По многочисленным просьбам я объединяю все курсы в одну историю. Глава 2. Случайная встреча. После того, как я пришел в себя, я решил навестить нашего героя. Я видел, как он делал какую-то работу у лавки Фортескью. Рона и Гермионы на горизонте не видно, так что первый, кого он увидит из Хага, буду я. Я переоделся и двинулся к нему. Пов Гарри Поттер, как же эти Дурсли достали, особенно тетушка Марш. Нет, только она так может. На мой день рождения она приехала к нам погостить и стала снова и снова сквернословить о моих родителях. Ну, не сдержался я, она это заслужила. Так, спокойно. Затем побег от Дурслей, глюк в виде собаки в кустах и встреча ночного рыцаря. Вот Стэн был мне рад, даже скидку сделал. Подвез и рассказал о Сириусе Блэке. Дальше еще больше странностей. Меня встречает министр магии. Откуда у занятого человека появилось свободное время на встречу со мной? Странно. Далее был воспитательный разговор, оповещение о том, что я не отчислен, и заселение в дырявый котел. Мда, это самое странное лето. Пока я тут проживал, узнал много интересного. Меня тут уже много людей знает. И что самое хорошее, им плевать на мой шрам, славу героя и т.д. Также я периодически сидел у Фортескью и, поедая мороженое, делал эссе. Иногда хозяин кафе даже подсказывал мне. В общем, та неделя в косом переулке подарила мне больше, чем несколько лет жить я у Дурслей. Тут никто не требовал от меня ничего, тут я мог быть собой и тут было интереснее. Мои рассуждения были прерваны появлением юноши, который обратился ко мне. «Тут свободно?» – спросил он довольно знакомым голосом и указал на пустое место около меня. «Да, присаживайтесь», – ответил я, стараясь припомнить, кого он мне напоминает. «Благодарю», — кивнул он мне и присел. «Можно ли фисташковое и кофе?» — обратился он к Фортескью, на что тот кивнул. Получив требуемое, незнакомец снова обратился ко мне. «Гарри, вот почему ты меня узнаешь через раз», — насмешливо произнес Эд, а только он так говорит, и пригубил кофе. «И тебе привет, Эд», — кинул я ему. «А в самом деле, почему я его каждый раз вне Хогвартса не узнаю? Разве что из-за роста, ибо сейчас он напоминал семикурсника. На нем были одеты черные штаны и рубашка с коротким рукавом и жилеткой. На голове у него была шляпа. С такой одеждой его было трудно и в то же время легко найти из толпы. Она придавала ему какой-то своеобразный стиль. В этом весь Эдвард. Только он может в одно и то же время быть таким разным. Со мной и Роном он общительный и напоминает старшего брата, который опекает нас, но и поучает. С Гермионой он приколист, который говорит с ней на одном уровне, но никогда не забывает поддеть. С Луной он превращается в романтика, который с полуслова понимает ее. Он всегда готов выслушать, посочувствовать, обнять и дать совет, но при этом о своих тайнах он не говорит никому. Я лишь однажды поймал Эдварда на этом. В день отправки экспресса он посмотрел на Хогвартс, на одно мгновение на его лице проступила гамма чувств из боли, тоски и горечи. Но в следующий момент на его лице снова было его привычное выражение лица. «Об этом я не говорил никому, ТК, я знал, это не мое дело. Но как ты смог сменить цвет глаз и волос?» — спросил я, на что Эдвард чертыхнулся и достал из кармана амулет. «Такой я настоящий», — признался он и надел амулет. Его черты лица поплыли, и от передо мной сидит привычный мне Эдвард, только рост тот же. «Ты помнишь тот день, когда Луна и Гермиона окаменели?» — спросил он, на что я кивнул. «Так вот, в тот день я разозлился и вызвал магический всплеск. Когда успокоился, то обнаружил, что у меня поменялась внешность. Директор выдал мне медальон, чтобы скрыть это», — завершил он свое невероятное повествование. «А ведь и правда, в тот день был матч по квиддичу, когда все почувствовали это. Как бы это назвать? На ум приходит только волна, которая накрыла всех. Я помню тот прилив энергии, когда эта волна прошла через меня. Это было непередаваемо. А Эдвард заявляет, что это было только ничтожной частью Моргана. Это насколько Эдвард должен быть сильным, но почему мы ничего не ощущаем, когда находимся рядом с ним? Стоп, его зелья. Он постоянно ходит со спокойствием на лице и пьет их только, когда эмоций становится слишком много. Так вот в чем дело. Интересно, знает ли об этом Луна? А где Луна? — спросил я, заметив, что рядом нету ее. Луна — еще один странный субъект. Она вечно обитает не в своем мире, но при этом постоянно шутит и травит приколы, от которых близнецы ее прозвали королевой. Она, как и Эдвард, такая разносторонняя. Она разная со всеми, но то, какой она становится с Эдвардом. Про такую пару говорят: они вместе с сотворения мира. Они истинные влюбленные. Я постоянно вспоминаю эту фразу, когда смотрю на них, а ведь это, как мне кажется, только отголоски, которые они показывают на людях. Твою ж, это что у них тогда в гостиной творится? Уехала с отцом в экспедицию, — ответил мне Эд с улыбкой на лице. Хотя тот, кто с ним давно знаком, увидит в этот момент волнение, усмешку, влюбленность и озорство. Вот скажи-ка мне, Гарри, почему ты периодически ходишь в одном и том же? — поинтересовался Эд. Эд, не бери в голову, — покраснев, отмазался я. — Дело твое, — пожал плечами Эд. — Только знай, многие уже ставки начали делать на то, когда же ты изменишь себе, — подмигнул он и закончил пить кофе. — Ставки? — удивился я. — Зачем? В Хогвартсе кроме учебы квиддича ничего нету, — развел руками Эд. — Кто в школе учится? — Дети. Им скучно заниматься одним и тем же, даже если это магия. Поэтому многие бродят по замку как днем, так и ночью, заказывают себе газеты, либо находят себе хобби, — усмехнулся Эд. — Невероятно, — поразился я. — ТК, не знал об этом. Ты тут закончил или пойдешь прогуляться? — поинтересовался Эд у меня и добавил: тем более, мне кажется, что я видел одну лохматую голову неподалеку. Больше слов мне было не нужно, а так как задание я уже сделал, я решил последовать совету Эда и прогуляться. Тем более я хотел увидеть друзей. Йенгпоф, Гарри Поттер. Мы с Гарри подходили к магазину животных, как на нас налетел лохматый вихрь. Подросший лохматый вихрь. Гарри, Эдвард, — радостно произнесла Гермиона. Гарри она обняла за плечи, а меня из-за моего роста за грудь. Немая сцена. — Гермиона, у тебя там заначка что ли? — спросил я про волосы, за что получил кулачком в грудь. — Ну же, достал уже, — пожаловалась она Гарри на меня. — Эх, опять мимо. — Приведешь в порядок волосы, отстану, — усмехнулся я. — Так, что же привело в сие заведение, такую образованную особу?» — спросил я ее вежливым тоном. Похоже, переборщил, ибо она покраснела как помидор. «Эдвард, перестань!» — подала она наконец голос. «Животное хотело себе!» «О, нет!» — в притворном ужасе произнес я. «Бедные животные! Они такого не заслужили!» «И это говорит тот, кто в следующем году будет биться головой о факелы», — произнесла с сарказмом она. «Наконец-то! О, у нас зубки прорезались!» «Браво!» — сказал я и поаплодировал. «Теперь луна мне должна», — усмехнулся. «В смысле?» — хором произнесли Гарри с Гермионой. «Да мы поспорили с ней, насколько хватит тебя», — признался я. «И я выиграл». «Шут», — констатировал Гермиона, и мы, смеясь, вошли в лавку. Как и в каноне, Гермионе приглянулся рыжий полукнизл. Пока она и Гарри разговаривали с продавщицей, я пообщался с котом. «Обидишь ее — кастрирую», — предупредил я кота. «Обижаешь — легилимент», — протянул кот. «Она же моя будущая хозяйка. Можешь кое с чем помочь?» — поинтересовался я у кота. «Чем?» — кот даже подался поближе от интереса. «У Рона, друга твоей хозяйки, есть питомец — крыса». На этих словах кот облизнулся. «Только крыса, а не маг. Приглядишь за ним?» «Ну вот», — разочаровался кот. «А я уже думал, что обычная». «Не вопрос», — согласился кот, и в этот момент его взяла на руки подошедшая Гермиона. «Гермиона», — обратился я к девочке, — «а ты про Рона подумала?» «Думаю, он оценит», — неуверенно произнесла Гермиона. «Разгребать тебе, мне Хогвартса хватает», — предупредил я и посмотрел на часы. «Ну, ладно, мне пора уже. До встречи», — попрощался я с ними и пошел в дырявый котел. Придя в номер, я засел за книги и тренировки, поэтому не заметил, как наступил день отправки. «Хогвартс, бойся, мы едем». Глава 3. Дементор. В день отправки я накинул рубашку, надел джинсы, проверил кейс, взял на плечо Мрака, который прилетел с сообщением от Луны, что у них все хорошо, и спустился вниз. Тут находились Уизли и Гарри с Гермионой. Все ждали, когда приедет глава семейства Уизли, чтобы забрать семью с вещами на вокзал. «Доброе утро», — поздоровался я со всеми и пошел к барной стойке. «Доброе», — отозвались мне в ответ. «Том, можно твой камин использовать?» — спросил я бармена, на что тот кивнул. «Кинг Кросс», — произнес я и кинул порошок в камин. Пламя стало зеленым, как глаза Гарри, и я шагнул в него. Меня покрутило в перемещении и выплюнуло из камина на вокзале. Я почистил одежду и пошел к экспрессу. «Мрак, ты там живой?» — спросил я немного взъерошенного ворона. В ответ мне было возмущенное карканье, и Мрак стал приводить себя в порядок. «Эдвард», — налетел на меня вихрь с белыми волосами, который я поймал и закрутил на руках, после чего опустил на землю и поцеловал. «Луна», — констатировал я, затем повернулся к ее отцу. «Мистер Лавгуд, теперь я вижу, почему Луна так много говорила о вас, Эдвард», — произнес он, выделив последнее слово. «Мы не всегда являемся теми, кем желаем», — произнес я. «Мне жаль, не стоит», — поднял руки он. «Она все еще здесь, а мне приятно общаться и с временной заменой. Настоящая Луна спит, так что мне остается только ждать ее пробуждения», — сказал он неземным голосом. «Мы обсудили еще пару мелочей и разошлись. Мы с Луной искали свободное купе, но наткнулись только на то, где спал Люпин. Мы переглянулись, пожали плечами и зашли в купе. Положив вещи на полку, мы присели. «Сними его», — попросил я ее, перед этим закрыв дверь заклинанием. Она улыбнулась и сняла медальон. Минуту происходили метаморфозы, и передо мной предстала Лена. У нее были каштановые волосы, рисковатые скулы, заостренный подбородок и серо-зеленые глаза. «Твоя очередь», — произнесла она изменившимся голосом. Я усмехнулся в ответ и снял свой. Мы сидели в тишине и всматривались друг в друга, запоминая лица, такие родные, но в то же время и чужие. Сколько раз после возвращения внешности мне хотелось снять к чертям этот амулет. Это невыносимо — постоянно носить маску, которая теперь либо не принадлежит тебе, либо является лишь тенью оригинала. Я знаю это, потому что в прошлое освоил мир сцены. Но моим преимуществом и моим провалом было то, что в то время, как остальные играли на сцене, я жил на ней. Каждую роль, которая мне доставалась, я разрабатывал, разбирал на молекулы, создавал маску и надевал на себя. Я любил или ненавидел тех, кого необходимо было по сценарию. Я выступал на ура, но снять маску с каждым разом становилось все труднее. Иногда ее элементы, вроде привычек, повадок, манер или чувств, оставались на мне. Я покинул мир театра после того, как понял, что следующую маску мне не снять. Понял это и мой режиссер, По вечерам я иногда с усмешкой вспоминал кличку, которую мне дали мои коллеги по сцене, «Масочник». Однако именно сцена помогла мне встретить Лену, которая сидит сейчас передо мной и, возможно, думает о чем-то похожем. Мы сидели так минут 15, затем вздохнули и надели их снова. Теперь в купе снова сидели Луна и Эдвард. «Как меня это достало», призналась мне Луна, прилегши мне на плечо. «К чему весь этот маскарад, холодок? Потерпи, огонек, осталось недолго», приобнял ее я. «Шоу начинается», усмехнулся я и снял заклинание с двери. Не прошло и полминуты, как в купе ввалилась троица. «Привет», поздоровались они с нами и положили вещи на полку. «И вам того же», отозвались мы с Луной, не меняя положения. «Представите соседа», поинтересовалась Гермиона. В ответ я махнул рукой на верхнюю полку. Гермиона перевела взгляд туда. «Профессор Р. Д.Ж. Люпин», прочитала она. «А почему преподаватели теперь едут с учениками?» «По той же причине, из-за чего Хогвартс в этом году патрулируют дементоры», сказал я удивленной троице, «Сириус Блэк». Тут поезд тронулся. Гарри просветил нас о подслушанном разговоре, а Гермиона сказала, что ему будет неприятно, если он опять попадет в неприятности. За окном стучал дождь, поезд мерно ехал, все вокруг хотело, чтобы мы присоединились к профессору. Но тут поезд затормозил и свет в купе погас. Пока троица задавалась вопросами, кто виноват и что делать, мы с Луной зажгли люмос. «Пригляди за ними», — попросил я Луну, на что та усмехнулась и кивнула. «Пойду осмотрюсь», — сказал я уже вслух и вышел из купе. В коридор периодически высовывались любопытные головы, но тут же исчезали. Тут я увидел его. Фигура в темном плаще заглядывала в каждое купе на своем пути, после чего шло к следующему. Так продолжалось, пока он не заметил меня. Он поплыл ко мне, пока я стоял завороженный этим. С его приближением становилось холоднее, но мне же наоборот становилось лучше. Подплыв ко мне, дементор замер на расстоянии вытянутой руки и, неожиданно, поклонился. «Приветствую тебя, отмеченный госпожой», — прозвучал голос. «Привет и тебе, страж Азкабана», — ответил я, — «в этом поезде нет того, кто вам нужен». «Благодарю», — кивнул он мне и поплыл в обратную сторону. «Постой», — окликнул его я. «Да», — повернулся ко мне дементор. «Ты знаешь что-нибудь о Редиту Магна?» — решил спросить я. «Я помню, какую реакцию это вызвало у гоблинов и решил провести эксперимент». От моего вопроса дементор подплыл ко мне и заключил в объятия. От такого действия я почувствовал успокоение, словно из меня убрали все плохое и оставили все хорошее. «Наконец-то», — произнес дементор, выпустив меня. «Прошу прощения, об этом ритуале знают все магические существа, которые принимают в нем участие, но на нас лежит вето. Подробности могут сказать только те, на кого пал выбор», — закончил дементор и выплыл из вагона. Я вернулся в купе, где Люпин раздавал троице шоколад, и сел к окну. Люпин предложил шоколад и мне. «Спасибо, профессор, но вам и им он нужнее», — отказался я и приобнял Луну, согревая. Люпин посмотрел на нас и пошел к другим. Гарри упал в обморок, Гермиона с Роном лишились радости, а Луна просто замерзла. Как оказалось, меня было видно через дверное окно. Со стороны я просто стоял, когда ко мне подплыл дементор. В этот момент хотел вмешаться Люпин, но его удержала Луна, после чего дементор уплыл, чтобы подплыть снова и заключить меня в объятия. От такого прифигели все, после чего дементор улетел, теперь уже насовсем. На меня смотрели шокированно, ведь все, кто встречались так близко с дементорами, лишались рассудка. Если есть поцелуй дементора, то почему не может быть объятий дементора? Насмешливо поинтересовался я, чем вывел всех из ступора. Хорошее начало года. Глава 4. Не смейте. Спустившись с поезда, мы двинулись к каретам. На улице был ливень, поэтому многие были рады тому, что кареты были с крышами. Доехав до ворот, мы ощутили холод, дементор уже здесь. Выйдя из карет, мы попали под водяные шары, которые бросал Пивз. Хочешь разозлить или удивить, то попробуй что-нибудь пооригинальней. На улице и так льет как из ведра, так что особого эффекта от твоей шутки нету, просветил я Пивза. Тот в ответ перестал улыбаться и, бросив последний шар, уплыл в замок. Войдя в замок, я высушил свою одежду и согрел ее. Моему примеру последовали многие мои однокурсники. Стоило нам закончить, как двери замка снова открылись и в них появились первокурсники. «Профессор МакГонагалл», — поздоровался я с преподавателем, которая вела детей. «Мистер Стоун», — кивнула она в ответ. «Я бы хотела после ужина увидеть вас и мисс Грейнджер». «Хорошо», кивнул я, но вместо того, чтобы уйти, перекрыл ее дорогу в зал. «Профессор МакГонагалл, вы ничего не забыли?» — спросил я и кивнул на дрожащих детей. «О чем вы?» — недоумевала профессор, хоть и проследила за моим взглядом. «Дайте нам пройти», — начала сердиться она. «Эх, парни, подсобите», — кивнул я однокурсникам, на что те подошли ближе. «Такой процессии мы подошли к детям. Что вы задумали?» — гневно начала МакГонагалл. «То, что забыли вы», — произнес я и применил согревающие чары. Мои однокурсники последовали моему примеру, и вскоре согревшиеся дети смотрели на нас с благодарностью. Я кивнул своим, мол, с меня причитается, на что те махнули рукой. Мы пошли в зал, замечая, как на лице вечно строгой МакГонагалл появляется стыд. Мы вошли и расселись по столам. Тут уже сидели многие. Вдруг произошло то, что меня рассмешило и удивило. Все начали перебрасывать друг другу галеоны. Я обратился к Луне, к которой сел. «А повод?» — спросил я, уже понимая, что был какой-то спор. «Все просто знают, что ты вечно что-то выкинешь, вот и решили поспорить, как рано», — усмехнулась Луна и поймала 5 галеонов. Я усмехнулся и приготовился слушать речь директора. Тот не заставил себя долго ждать и заговорил. «Приветствую всех в этих стенах», — произнес он и развел руки, словно пытаясь обнять всех. «Новым членам нашей школы хочу сказать, добро пожаловать. Старым, рад снова видеть вас. Итак, в этом году Хогвартс ждет несколько изменений. Первое, профессор по уходу за магическими существами, к сожалению, покинул нас, и его место в этом году займет профессор Хагрид». На этих словах весь стол львов и часть студентов с других разразились бурными аплодисментами. Второе, наш смотритель, мистер Филч, попросил напомнить, что список запрещенных предметов пополнился еще на пару пунктов. На этих словах где-то послышался разочарованный вздох. Третье, из-за травмы, полученной в прошлом году, профессор Локонс покинул нас. Тут зал зааплодировал. И его место в этом году займет профессор Люпин. Названный профессор поднялся и тоже получил свою порцию аплодисментов. Четвертое, некоторые могут этого не знать, а некоторые знают хорошо, но в этом году в Хогвартсе теперь обучается на одного студента меньше. На этих словах все разговоры, даже шепотки, стихли. Я же прикрыл глаза и усмехнулся. Дело в том, что один из студентов Хогвартса в этом году получил звание мастера. После этих слов у всех студентов стали такие глаза, что мне показалось, словно я в аниме. После паузы разразился хаос. Все стали выдвигать предположения, осматриваться и выискивать данного студента. Все, кроме змеев, которые смотрели на все это с усмешкой. Я же посмотрел на директора и усмехнулся, на что тот наградил меня озорным взглядом. «А как зовут этого студента?» — послышался выкрик из зала, который поддержали все одобрительным гулом. «Эдвард Стоун», — назвал он. Немая сцена. Я поднимаюсь, пока все поворачивают свои головы в мою сторону. Кроме того, едва переступив порог Хогвартса, Эдвард проявил заботу о студентах и вновь доказал, что некоторые традиции пора менять. За это я присуждаю к Активрону 50 очков. Все зааплодировали, на что я поклонился и сел. Луна сразу же вцепилась в меня и оглядела зал с взглядом. «Занято». На такое одни усмехнулись, другие пожали плечами, но были и те, которые посмотрели в ответ. «Еще не вечер, и последняя на сегодня новость. Увы, она не столь радостна по сравнению с предыдущими, но не менее важная. В этом году Хогвартс будут патрулировать дементоры из Азкабана, поэтому на улице ходите очень осторожно. Дементоров невозможно обмануть, подкупить, с ними невозможно договориться. Но хватит о грустном, да начнется пир», — сказал директор и хлопнул в ладоши. Сразу после сего действия на столах появилась еда. Я положил Луне еды, затем себе и начал есть. Поев, я поймал взглядом Северуса. «То есть я теперь твой ассистент?» — спросил я. «Не ассистент, а помощник», — исправил меня он. «От помощи в этом году я бы не отказался, Люпин», — констатировал я. «Когда начнем создавать вкус зельем?» «Да можно даже студентам это поручить, только придется напомнить, что добавлять надо в конце», — перевел он взгляд на Невилла. «Кстати, чего Минерва так на тебя смотрит?» «На горизонте замаячил хроноворот», — сказал я и пожалел, что у меня нет блокнота. Такого обилия мата от Северуса я никогда не слышал. «Что будешь делать?» — спросил он меня, успокоившись. «Скажу нет, в своей манере», — ответил я и усмехнулся. Северус усмехнулся в ответ и отключил канал. Я встал, нашел взглядом троицу и кивнул им на выход. Те кивнули в ответ, и мы, втроем, вышли из зала. Мы пошли к кабинету МакГонагалл. Там сидела хозяйка кабинета и мадам Помфри. Медсестра сразу же бросилась к Гарри и обследовала, радуясь новому преподавателю Зати. Минерва отпустила Гарри и кивнула нам на два стула перед собой. «Для вас, как лучших студентов Хогвартса, отдел тайн пожертвовал двумя хроноворотами», сказала она и положила перед нами две книги с медальоном на каждом. Я сразу же взял книгу и пролистал до части «Последствия и опасности». Не найдя требуемого, я усмехнулся. «Внимательно изучите инструкцию», — закончила свою речь Минерва. «Профессор, скажите нам об отрицательном эффекте хроноворота, пожалуйста», — спросил я, мило улыбнувшись. «Только окружающие почему-то начинают говорить о дьяволе в этот момент. На данный же момент я был не рад такому, так что выпустил немного магии». «Их нет», — произнесла профессор, чувствуя, что запахло керосином. «Профессор, профессор, профессор», — покачал я головой, — «вы сами учите нас с раннего возраста не лгать, а сами в данный момент нагло врете». «Но их же нету», — пролепетала Минерва, так как моя магия начала немного давить. «Вот скажите-ка мне, вы в самом деле так думаете?» — спросил я, на что она кивнула. Я перестал давить и схватился за голову. «Да, я знал, что все запущено, но не до такой же степени. О чем вы?» — не понимала Минерва. «Позвольте на время рассказа стать профессором для вас», — попросил я, на что она кивнула. «Итак, как нам известно, хроноворот — машина времени у магов. Он способен перенести тебя, как вперед, так и назад. Но, если ты переместишься в прошлое, то создашь временную петлю. Ведь если изменить пару моментов, смысла в прошлое возвращаться не будет, и ты создашь новое ответвление во времени, либо временную петлю. Однако, как и для любой машины, хроноворот требует энергии. Где же ее взять? У того, кто пользуется им, приостановился я, достал из кейса бутылку с водой и, выпив, продолжил. Пользуясь хроноворотом, маг изменяет и себя, ведь никто не сказал времени стоп. Поэтому маг тоже растет. Вот тут начинаются проблемы. Для подробного объяснения разделим мага на три части. Разум, тело и ядро, сказал я и создал три голограммы в воздухе. С разумом проще всего. Чем чаще ты используешь хроноворот, тем старше ты становишься. Так можно при официальном возрасте в 16 лет иметь возраст по разуму на год или несколько больше. С телом сложнее, так как пользоваться маг не перестает, а, зная Гермиону, использует несколько раз в неделю, чего уже нельзя делать, тело мага продолжает расти. Где брать энергию для тела? Еда. На минуту отвлечемся и представим, что Гермиона не слышала данной лекции. Итак, она получает хроноворот, не зная о его свойствах и начинает использовать. А, так как она записана на много предметов, использует его почти каждый день. Сначала происходит повышение аппетита, ведь организм работает постоянно. Гермиона не обращает на это внимания и питается как обычно. Затем аппетит пропадает вообще на некоторое время, что тоже странно, но Гермиона вовлечена в учебный процесс и не замечает многого. Затем появляется усталость, головные боли. Гермиона начинает есть через силу, а все, что делает мадам Помфри, дает зелья от мигрени и витаминные коктейли. «Вот скажи мне, Гермиона, все было бы так или ты видишь другой вариант?» Обратился я к девочке, до которой только под конец моей речи дошло. «Н-н-н нет», — сквозь слезы сказала она. Я, как обычно, достал из кейса успокоительное и отдал дамам. Те выпили, успокоились и приготовились слушать дальше. Для поддержки Гермионе я подсел к ней поближе и приобнял. «Раз с телом все понятно, то мы подбираемся к самому интересному моменту в жизни каждого мага, магическому ядру. Итак, маг с возрастом умнеет, его тело растет, а магическое ядро, сюрприз, тоже растет. Оно формируется до магического совершеннолетия, затем крепнет и в полное совершеннолетие, а это у магов в 20, оно стабилизируется. Каждый день мы обучаемся магии, как бы, раскачиваем ядро, и тут добавляется хроноворот. Мало того, что часть ядра будет уходить на его функционирование, причем чем дальше ты отправляешься, тем больше затрачиваешь, так мы продолжаем заниматься уже в большем объеме. Может ли человек постоянно, без передышки, работать? Нет, так почему ядро не должно изменяться, если оно работает по такому же принципу, и кого мы получим на выходе? Либо слабого мага, либо скриба. Поэтому, профессор, прошу вас, уберите это от несовершеннолетних, обратился я к Минерве. Мистер Стоун, произнесла Минерва, спустя минуту, вы поразили меня. Я считала, что последствий нет, а оказалось. Однако, как нам проверить ваши слова? Задала она мне вопрос. Работники отдела тайн, если имеют такое, то уже знают все о нем. Так что подтвердить или опровергнуть мои слова могут только они, ответил я. Профессор, мы можем идти, идите, кивнула нам Минерва. Эдвард, почему они так с нами? Задала мне вопрос Гермиона. Пойми, маги, ленивые, ты же начитанная, так вспомни два фразы, которые все объяснят. Первое, что писал про знание Сократ, намекнул я ей. Я знаю, что ничего не знаю, процитировала она его. А вторая, незнание не освобождает от ответственности, усмехнулся я и, доведя девушку до ее общежития, ушел к себе. Может, вместо Бинса мне вести историю магии, раз чистокровные периодически забывают о собственных законах? Увы, этот вопрос остался без ответа. Глава 5. Что вы знаете о третьей моке? После такого интересного начала год обещал быть интереснее и не обманул ожиданий. Первым уроком у нас стояли прорицания. Об этом я узнал, когда нам раздали расписание за завтраком. Тут его увидела Луна. «Это то, о чем я думаю?» – спросила она, накладывая себе тосты. «О, да», – протянул я, пригубив кофе. «Это оно. Может, мне стоит предупредить преподавателей об очередном срыве?» – меланхолично спросила Луна у потолка. На нас посмотрели с опаской. «О каком срыве идет речь?» – невинно поинтересовался я. «Его не будет. А что тогда?» Тут она осеклась и посмотрела на меня. «Нет», — взмолилась она, — «не надо, прошу». «Спокойно, ничего такого не будет», — успокоил я ее. «В прошлый раз ты так же говорил. И чем это закончилось?» — напомнила мне Луна. «Да все нормально будет», — махнул рукой я. «У этих, я обвел большой зал, психика отличается от нашей». «Это уж точно», — согласилась Луна. «Но может, все-таки не будешь?» «Да это только раз будет», — признался я и нарвался на ироничный взгляд. «Так, будешь отговаривать и преподаватели узнают о тебе». «Ладно, ладно», — подняла она руки со смешинками в глазах. «Мне моя шкурка дороже». «Делай, что хочешь», — махнула она рукой. «Вот не надо тут при мне обижаться», — сказал я и даже изобразил кавычки. «Это мы уже проходили. И за что я тебя люблю?» — спросила она в пространство и прижалась ко мне. «За то же, что и я тебя. Мы странные и это нас объединяет», — сказал я и, приобняв ее, поцеловал в висок. «Эй, голубки!» — окликнула нас Пенелопа. «Не хочу вас прерывать, но если за опоздание вас не прибьют профессора, то это сделаю я». Мы встали из-за стола и разошлись на пары. Невольно припомнился тот случай, о котором мы говорили с Луной. Я всегда интересовался эзотерикой во многих ее направлениях. Я раскладывал тарот и обычные карты, занимался хиромантией, йогой, даже изучил много об астральной проекции. Каково было мое удивление, когда я понял, что уже много знаю о том, что читаю. Но шокирован я был, когда узнал причину. Я был медиумом, не одним из тех, кого показывают по телевидению или интернету, а истинным. Если разделить мир, то мы получим два основных, духовный или астральный и материальный. Материальный мы видим каждый день, а в астральный мир нельзя войти, не подготовившись. Ведь большинство тех, кто смог войти, но не смог выйти, мы зовем психами. Но есть и те, кто смог вернуться. Они никогда не возвращаются теми, какими были, поэтому их легко определить в толпе. Что случилось со мной, я не знаю, но с 10 лет я периодически выпадал из реальности. Я видел все, что происходило в реальности, но кроме этого замечал и другое. Это напоминало голограммы или тени, которые двигались отдельно от оригинала. Они умирали разными способами, делали разные вещи, в то время, как настоящие люди просто в этот момент занимались своими делами. Но однажды среди таких голограмм я увидел себя. Я видел свою копию, но она отличалась от других, как странное затемнение на белом фоне. Он подошел ко мне и заговорил. Он объяснил мне, что то, что я вижу, является одним из временных ответвлений. Он сказал, что мне здесь не место, но что-то тянет меня сюда, однако есть вещи в реальном мире, которые удерживают меня. Я не понимал его слов, пока судьба не ткнула меня носом. Все мы теряем дорогих людей, но труднее, когда потеря приходит к тебе. Я потерял не только близкого, но еще и человека, которому доверял все. В тот день я ощутил, как мир рухнул под ногами и я оказался напротив своей копии. Он не сказал ничего, а просто подошел ко мне и обнял. Когда объятия разомкнулись, он предложил помощь. «Ты потерял один из якорей, но я могу замкнуть его на тебе», — произнес он. «Ты продолжишь жить в реальном, но будешь другим. Готов ли ты к этому?» «Да», одно слово слетело с моих губ, и моя копия вселилась в меня. Я ощутил, как боль отступает, хоть и не полностью, а на ее место приходит выносливость и сила. С того дня я стал спокойным, замкнутым и холодным. Однако изменения затронули и внешность. Я стал обладать взглядом, который показывает мне суть данного человека. Именно поэтому многие стали нервничать под моим взглядом. Мои воспоминания были прерваны участком лестницы, который прилетел мне по голове. Я оглянулся, дабы поблагодарить того, кто это сделал, и обнаружил, что нахожусь под башней прорицаний в окружении однокурсников. «Я никого не задела?» – раздался вопрос с башни, на что многие, кто стоял около меня, засмеялись. «Как бы то ни было, поднимайтесь». Мы все поднялись по лестнице и оказались в кабинете прорицаний. Он представлял собой комнату с камином, множеством столиков и стульев. Профессорша, что нас встречала, была одета в шаль и крупные очки, которые делали ее похожей на стрекозу. «Проходите, дорогие мои», – произнесла она нормальным голосом и, когда все расселись, продолжила. «Меня зовут профессор Трелани. Я буду обучать вас видеть судьбы. Вы научитесь гадать и предсказывать при помощи разных предметов. И именно здесь вы сможете открыть свое внутреннее око». После этого она раздала нам чай и методички для расшифровки. Я переглянулся с Гермионой, с которой сидел, и мы начали гадать. То тут, то там начались охи, выкрики и тому подобное. Мне это надоело. «Профессор», обратился я к ней. «Да, мистер Стоун», отозвалась она в ответ. «Я приношу извинения, но может вы скажете нам наконец о том, как лучше открыть внутреннее око для данного типа предсказания?» Поинтересовался я, заметив, что все притихли. «Мистер Стоун», возмутилась она, «око всегда с нами и оно открывается, хотя и не у всех. Если же вы знаете об этом больше, то прошу за кафедру», решила она бросить мне вызов. «Принимаю», охотно, сказал и пошел к кафедре. На пути к кафедре я заклинанием открыл окна, погасил камин и очистил воздух. Поэтому, вставал за кафедру я уже в проветриваемом классе. Итак, начал я, обведя взглядом всех, во-первых, поднимите руки те, кому действительно хочется научиться видеть судьбу. Спросил я и наблюдал, как подняли руку несколько студентов. Хорошо. Итак, мы видим, кто в данной аудитории хочет обучиться этому. Для них это будет проще, а для тех, кто не особо к этому стремится, сложнее. Итак, отложите свои пособия, чашки и прочие вещи, которые держите в руках, приказал я, на что все, к моему удивлению, послушались. Теперь примите позу, которая поможет вам расслабиться. Можете лечь, сесть, в общем, как вам будет удобней, сказал я и превратил кафедру в стул, на который сел. Теперь закройте глаза и представьте себе то, что может вас успокоить. Это может быть набор звуков, предмет, море, даже любимый человек. На этих словах многие девушки покраснели. Итак, представьте себе это и расслабьтесь, сказал я и наблюдал за тем, как на лицах многих возникают улыбки. Кто-то даже уснул. Теперь откройте глаза и расскажите о том, что видели и что чувствовали, попросил я. Мои ожидания оправдались и меня завалило рассказами об умиротворении. Итак, только что вы были в трансе, сказал я и получил ошарашенные взгляды. Да, это был транс. В таком состоянии вы можете отдохнуть, набраться положительных эмоций и даже убрать плохие ощущения от дементоров. Также транс – первый шаг для тех, кто хочет научиться видеть судьбу. Многие из тех, кто видит судьбы, умеют поддерживать это состояние и в реальности. Так, теперь вы знаете о трансах. Тут к вам следует два вопроса. Действительно ли вы этого хотите, и что вы готовы отдать за сей дар? На этих вопросах многие притихли. Что имеется в виду под отдать? Последовал вопрос, а я все ждал, когда меня спросят. Под отдать я имею в виду, что дар может стать проклятием. Представим себе, что некий юноша обладает даром предвидения. Он влюбляется, женится и заводит семью. С одной стороны все хорошо, но с другой не очень. Он не может получить от любимых ему людей сюрпризы, так как уже знает, что получит. Он видит, каким образом, кто и когда его покинет, но не может мешаться. Ведь что бы ты ни сделал, человек смертен. И если он не умер сегодня, то почему он не может умереть завтра? На этих словах многие призадумались. Я показывал медаль с обеих сторон, а не с одной, как делают это профессора. Но жизни это неизвестно, и она чаще поворачивает монету другой стороной. Ответ оставлю вам. А теперь, раз все готовы, давайте проведем небольшой эксперимент. Сейчас вы снова впадете в транс, технику которого вы уже знаете, и я задам вам вопрос. Если вы на него ответите правильно, то у вас хорошая интуиция. Если нет, то ничего страшного, ведь если не получилось сегодня, получится завтра, сказал я и ухмыльнулся. Все снова вошли в состояние транса, даже троица и Невилл. Я же перешел в другой конец кабинета и присел в позе лотоса. Спустя минуту на стуле, где я раньше сидел, появилась моя астральная проекция. Вы расслаблены. Найдите меня в кабинете, не выходя из этого состояния. Не полагайтесь на ваше зрение, обоняние и слух, а включите интуицию. Представьте, что картинка в вашей голове сменилась и теперь вы снова находитесь в кабинете. Здесь все на своих местах, кроме меня. Представьте себе меня и расположите в том месте, куда вам подсказывают чувства, произнес я и стал ждать. Спустя 5 минут я снова обратился к ним. Теперь откройте глаза и узнайте ответ. После этих слов все открыли глаза и стали осматриваться, но большая часть смотрела именно на стул. Так ты же не менял свое положение, возмутилась Гермиона. Ожидаемо, произнес я и развеял проекцию. Только Гермиона могла это сказать, произнес я, вставая за ее спиной. Как, хором произнесли все. Астральная проекция, объяснил я. Плюсы, ты можешь быть везде и даже ходить в таком состоянии сквозь стены. Минусы, пока ты летаешь в астрале, тело наиболее уязвимо. Итак, поднимите руки, кто решил, что я на стуле, руки подняло больше половины. Теперь те, кто решил, что я переместился, руки подняли остальные. А есть хоть кто-то, кто не смог определиться и видел меня в нескольких местах? К моему и общему удивлению руки подняло трое. Парвати, Лаванда и Невиллу. Браво, восхитился я. Вам троим стоит решить, развивать сей дар или нет. Остальные тоже молодцы, ведь отчасти все были правы. От дальнейшего нас спас звонок, или в нашем случае колокол. Все стали расходиться. Я же задержался. Мистер Стоун, обратилась ко мне Трелани. Вы меня поразили. Однако откуда вы знаете все эти техники и даже умеете создавать астральную проекцию? Что под силу единицам. «Посмотрите на меня», — попросил я, зная, что она поймет меня. «Невозможно», — воскликнула она, — «душа, не принадлежащая этому телу, да еще и черно-белая. Смерть в реальном мире и перенос в этот», — объяснил я. «Эмоциональная перегрузка», — продолжила она. «Отсюда периодические выпады из реальности и знания, которых быть не должно. Перегрузка в магическом плане, причем такая, что магия невольно уничтожает сосуд изнутри». «Как вы еще ходите?» – недоумевала она. «Живучий», – пожал плечами я. «С таким состоянием вам остается 3 года или чуть больше, а затем ваше тело просто разорвет и...» Тут она прервалась. «Энергия, которая выйдет из меня, изменит этот мир навсегда», – закончил я со спокойным лицом. «Я знаю, что я – ходячая бомба, но уйти смогу только после того, как проведу 2 ритуала. «О чем вы?» – спросила она. «За переправу в царство мертвых Харон требовал жетоны. За переход из мира в мир я тоже должен заплатить свою цену. Если быть точным, с меня хотят выполнение полного воскрешения Иридитум Магна», — ответил я. «Ты несерьезно», — взмолилась Трелани, но увидев, что я не поменялся в лице, сказала. «Мерлин, это ужасно и великолепно одновременно. Я знаю об этом ритуале, как и те, у кого ты спросил». Но ответ ты уже знаешь, этот разговор останется между нами. «До встречи, спаситель», — произнесла она, давая понять, что разговор окончен. Я на автомате спустился с башни и пошел на следующие пары. Теперь игру веду не я, теперь играют мной. Но в этой игре мне доступен выбор. Знать бы еще, что это значит. Глава 6. Чего ты боишься? На днях меня посреди коридора остановила профессор МакГонагалл и поблагодарила за ту лекцию. Как я понял, она отправила запрос в отдел тайны и получила ответ. Сотрудники этого отдела подтвердили мои слова и передавали, что хотели бы со мной встретиться. Зачем я им? На опыты, что ли? Ладно, сейчас главное – учеба. Все третьекурсники с нетерпением ждали урока по ЗАТИ у нового профессора. Не знаю, кто составлял расписание, но на первом уроке воронов объединили со львами. Мы подошли к кабинету, как раз когда из него выходил профессор. «Доброе утро, студенты!» Поприветствовал он нас. «Сегодня мы занимаемся не в этой аудитории. Пойдемте», — заинтригованно произнес он и махнул нам, чтобы мы следовали за ним. Пока мы шли, я опять поддался размышлениям. Итак, что мы имеем? Гиппогриф, на которого нарвался Драко. Зачем Драко полез на этого гиппогрифа? Хотел просто поиздеваться? Или здесь кроется что-то еще? Надо бы спросить его. Далее, где-то около Хогвартса бегает Сириус. Возможно, в облике собаки. Что я о нем знаю? Рожденный в семье темных волшебников, он поступает на Гриффиндор. Факультет светлых. Семья недовольна. Семейная традиция нарушена. Далее, Сириус встречает друзей на факультете и начинает терроризировать преподавателей и студентов. Школьные шалости или причина в другом, это неизвестно. И теперь он сбегает из Азкабана и прячется в визжащей хижине, периодически забегая в Хагсмит в виде собаки. Аврор в прошлом, незаконно осужденный в настоящем. Но об этом знают только двое. Сам Сириус и тот, из-за кого он попал в тюрьму. Так как на лорда у меня другие планы. Крысу можно сдать Аврорам и снять клевету с Сириуса. В итоге он получит свободу и возможность видеть крестника, а я его в должники. Как там говорила смерть. Описание ритуала в библиотеке невинно осужденного. На ум приходит только Блэк. Значит, это с него истребуем. Далее, мы имеем Люпина. Что известно о нем? В детстве был укушен Фенриром и заразился ликантропией, вследствие чего вынужден постоянно пить волчье зелье. Здесь он только потому, что знает много о Сириусе. Надо будет уладить конфликт между Северусом и Люпином, а то мне неохота, чтобы Люпин бегал безумным по лесу. Надо будет на всякий случай один пузырек с собой взять. И, как финал, в этом году школу окружили дементоры. Их ощущает вся школа. Вот только мне непонятна одна вещь. Почему я так на них реагирую? В то время, как все от них чувствуют холод и потерю радости, я ощущаю прилив спокойствия. Даже ни единого срыва не произошло с тех пор, как они появились. Как бы описать то, что я чувствую? Словно в постоянно работающем компьютере наконец-то заработал кулер. Я связался с одним из дементоров. Так может стоит выловить его и поговорить о их природе. При мыслях об этом во мне просыпается истинный ворон, который успокоится только тогда, когда изучит все досконально. Если не успокоюсь, я их вскрывать для этого начну. Мои размышления закончились как раз, когда мы подходили к учительской. Люпин открыл дверь и мы увидели, что в кабинете сидит только Северус. Он заметил нас, перестал пить чай и встал с кресла, на котором сидел. «Ремус», — кивнул он. «Северус», — поприветствовал его в ответ Люпин. «Останешься с нами, у тебя же окно сейчас». «Нет уж, благодарю», — отказался он и двинулся к выходу, по пути ловя мой взгляд. «Лучше приготовь себе на завтра котел успокоительного», — посоветовал я ему. «С чем связано просветишь?» — насторожился тот. «Богдарт Невилла, ты», — ответил я. «Неудивительно», — усмехнулся тот. «Я так понял, Люпин обучит Редикулусу». «Да», — сказал я, недоумевая, почему Северус спокоен. «На посиделках объясню», — сказал он мне и вышел. Как я понял, недоумение было настолько сильное, что проявилось на лице. Итак, тема сегодняшнего урока — Богдарт. Кто расскажет нам о том, кто это? Спросил Люпин у нас. Богдарт – это дух, который способен напугать любого, ибо принимает форму того, чего боится тот, кто на него посмотрел, ответила Гермиона. 5 баллов за отличный ответ, наградил ее профессор. Вы правы, мисс. Однако Богдарт при нас форму принять не сможет, т.к., нас тут слишком много. Сегодня вы научитесь изгонять Богдартов. Повторяйте за мной. Редикулус, произнес он формулировку заклинания. Редикулус. Повторили мы нестройным хором. «Итак, кто хочет быть первым?» Спросил он у нас. «Давайте вы», сказал он и указал на Невилла. Далее все пошло по канону. Из шкафа вылезает Северус, начинает идти к Невиллу. «Редикулус!» Кричит тот, и Северус оказывается в смешной одежде. Далее все стали подходить и бороться со страхами. Тут настал черед Гарри. Вот он подходит к Богдарту. Вот Богдарт начинает трансформироваться. «Не знаю, что меня толкнуло в этот раз», но вместо Люпина, дорогу Богдарту перегородил я. Богдарт прервал превращение на минуту и снова начал превращаться. И вот передо мной стоит. Серьезно, вырвалось у меня. Передо мной стояла моя копия. Только он был ниже и имел мою истинную внешность. Вдруг он заговорил. «У тебя странный теневой портрет», — произнес он тихим голосом. «Так вот чего я боюсь, вернуться в хаос мира духов. А ведь я помню то состояние, которое было у меня до встречи со вторым я. Уйдешь сам или помощь?» — флегматично произнес я. В ответ на лице Богдарта появилась обида, и он сам залез в тот шкаф, из которого его достал Люпин. После этого Люпин недоумевающе на меня посмотрел и прогнал всех, сказав, что урок окончен. На меня странно косились, но говорить не стали. В таком шоковом состоянии я отсидел на парах и пришел в гостиную. Что уже произошло? Накинулась на меня Луна, увидев мое состояние. Я рассказал ей о встрече с клоном. Луна выслушала меня и на минуту замолчала, после чего поцеловала меня, сделаем вид, что свист от факультетников мне послышался. «Только посмей снова уйти в себя», — пригрозила она мне, разорвав поцелуй. «Он не ты, это прошлое, отпусти его и продолжай жить, да затянутся шрамы, которые я сам себе нанес, и да благословит Мерлин ту, что подарила мне излечение», — произнес я. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Да, страх, сильное чувство, он был тут, когда мы вышли из пещер, он был тут, когда мы покорили море, он был тут, когда мы встретили любовь, и он будет тут, когда мы покинем этот мир. Страх – это то, что заставляет нас творить. Мы боимся всего – пауков, змей, сцены, славы, денег, ответственности. Мы боремся со страхами, не понимая, что он никогда от нас не уйдет. Мы всегда боимся за наших близких, за выполнение работы. Главное – принять, что ты боишься, иначе он только усилится. Вопрос лишь один – чего вы боитесь? Примечание к части. Главы будут выходить утром и вечером, по две в день, не больше, не меньше. Глава 7. Веселый Хэллоуин. После такого начала года рутина вступила в свои права. Учителя валили нас домашними заданиями, студенты ныли от этого, но исправно все выполняли. А в свободное время каждый занимался, чем хотел. Кто-то шел на улицу один или с друзьями и развлекался игрой в плюй камни, наслаждался погодой или шел купаться в озеро. Кто-то оставался в замке и тоже находил себе занятия. Одни сидели в библиотеке и искали что-нибудь интересное. Другие исследовали замок в надежде найти тайные проходы. Третьи играли в шахматы, взрыв карты или другие игры. Близнецы и Луна придумывали новые забавы и иногда исполняли их. Пивс все так же шалил, доводя до бешенства как студентов, так и профессоров. Привидения все так же летали по замку и иногда заводили беседы со студентами. Домовые все так же радовали нас готовыми и вкусными блюдами на завтраки, обеды и ужины. В общем, жизнь в замке била ключом. Я же постоянно выбирался на улицу, дабы поделать уроки, насладиться видом, придумать пару новых мелодий или просто посидеть, глядя на воду Черного озера, и проверить в иной раз план. На днях я выловил такидрака, чтобы понять, какого мерлина он полез к гиппогрифу. Тот на мой вопрос приподнял бровь и ответил: «Тебе не понять, Стоун, тогда объясни мне так, чтобы до меня дошло», — попросил его. «А с чего такой интерес?» — прищурившись спросил Драка. «Да просто интересно, с чего вдруг наследник благороднейшего семейства решил подставиться под удар?» — спросил я, перейдя на официальный тон. Растерялся от такого Драка, после чего вздохнул и сказал: «У моего отца началась черная полоса в бизнесе. Однако он держится и крутится как может. Я хотел его увидеть, но для этого нужен был повод. Драка, вот скажи мне, ты серьезно?» Задал ему вопрос я. «То есть ты хотел, чтобы твой отец приехал к уже мертвому сыну? Можно же было устроить что-нибудь проще?» «Стоун, не дави», — взмолился Драка. «Я понял уже, что ступил. Что делать, то прикажешь. Попроси своего отца не убивать гиппогрифа», — предложил ему я. «Наша Великая Троица уже в библиотеке поселилась, дабы найти способ для этого существа выкрутиться». «Даже Рон», — усмехнулся я. «Серьезно?» — удивился Малфой. «Мерлин, это надо видеть. Стоун, я попробую упросить отца об этом, но будешь должен». «Не проблема, тем более у меня уже есть кое-что особенное для твоего отца в частности и семьи в целом», — с интригой произнес я. «И что же это?» Подался вперед Драка. «Увы, обсудить я имею право только с твоим отцом. Причем от того, что я ему скажу, ваша помощь с гиппогрифом покажется вам недостаточной платой», предупредил я. «Зараза, ты, Стоун», беззлобно произнес он, «тебя бы к нам, так ты бы всех в яде утопил», мечтательно протянул он. «Нет, увольте», отказался я, усмехнувшись. «Слишком много для меня интриг на один дюйм. Кстати, если опоздаешь на следующую пару, то тебя увидит уже в виде сапог из змеиной кожи», сказал я и указал на часы. Малфой выругался и рванул на трансфигурацию. Причем так шустро. Также я понял, что имел в виду Северус, когда говорил, что отомстит Люпину. О, это было нечто. Наш великий зельевар сварил Люпину зелье, да вот незадача, сделал его со вкусом перца чили, и где только нашел. Так что, на следующий день школа могла лицезреть пробегающего мимо Люпина с красной головой. Пару раз я сходил в Хаксмит, благо разрешение у меня было. Мы с Луной решили обследовать эту деревеньку вдоль и поперек. Ну что можно сказать, разочаровались мы конкретно, ибо эта деревня мало чего из себя представляла. Пару кафе, магазин приколов, магазин сладостей, чайная для влюбленных да визжащая хижина. На Хэллоуин весь замок в очередной раз пропах тыквой. Директор в этот раз решил всех удивить и устроил вечером маскарад. Из-за данного мероприятия многие занятия были сорваны. ТК, ни студенты, ни профессора не могли сосредоточиться из-за общего предвкушения. Мы с Луной сразу придумали идею. Проблема заключалась в том, что нас могут за такое и отчислить, но, с другой стороны, директор сам предложил ему и разгребать. Вечер, большой зал, взгляд со стороны. Домовики украсили зал самым лучшим образом. Стены приобрели черный цвет, все столы поставили к стенам, образовавшиеся посередине зала украсили как танцпол. Столы валились от разнообразной страшной еды. Лапа оборотня из мяса, могильный хлеб, ведьмина полена, протухшие яйца, пальцы ведьмы, гусеницы и многое другое. Не обошли стороной и потолок. То там, то тут пролетали летучие мыши, вороны, висели скелеты и, конечно же, великолепное ночное небо. В костюмы оделись все, кто успел приготовить их за день. Можно было наблюдать самых разнообразных персонажей. Питер Пен, Дракула, принцессы, разбойники и многие другие. Когда все собрались, поднялся директор. «Спасибо всем, что пришли в таких замечательных костюмах», – произнес он. Директор тоже был в костюме. Он носил серую мантию, шляпу и посох. Он осмотрел и продолжил. «Я решил организовать данное мероприятие, дабы помочь вам немного расслабиться от рутинных проблем. Да начнется вечеринка». Вдруг он прервался и посмотрел на двери большого зала. Все тут же обратили свои взоры туда. В двери большого зала вплывал туман, который становился все гуще. Вдруг повеяло могильным холодом, двери с грохотом распахнулись и в них вошла пара, фигура и девушка. Фигура была одета в плащ с капюшоном на голове, в ее руке была коса, а на плече сидел ворон. Его спутница тоже была необычна. Она была одета в красную юбку и топ, за ее спиной было два красных крыла, на голове виднелись рожки, а при ее улыбке можно было заметить несколько острых клыков. «Я надеюсь, что мы вас не прервали», – произнесла фигура мертвым юношеским голосом. «О, никоим образом», – произнес директор с огоньками в глазах. «Вы как раз успели к началу». После того, как народ отошел от такого появления, праздник продолжился. Преподавательский стол преобразовался в сцену с зачарованными инструментами. Все веселились, танцевали, пытались узнать, кто скрывается за тем или иным костюмом, пробовали интересные блюда. Но при всем этом пару, которая пришла последней, старались избегать. Однако все рассмеялись, после того, как демонесса после танца погналась за тем, кто осмелился пригласить ее. Ее спутник тоже был нарасхват, он танцевал со всеми, кто этого хотел, после чего отходил к столу с напитками и до очередного приглашения на танец приглядывал за демонессой. Когда же пришла пора последнего танца, смерть и демонесса сошлись и двинулись к преподавательскому столу. Дойдя до него, они о чем-то поговорили с директором и после его кивка пошли на середину зала. Смерть сбросил свою накидку и особо впечатлительные студенты упали в обморок. Под плащом оказался силуэт в черной облегающей водолазке, такими же черными штанами и голым черепом вместо головы. Он встал на одно колено, достал из воздуха розу и кивнул директору. Тот взмахнул палочкой и инструменты заиграли. Пара начала танцевать и у всех, кто был в зале, отнялся дар речи. Пара сошлась в страстном танце. Каждый их шаг, каждый пируэт, каждое движение пылало страстью и любовью. Они танцевали, будто ничего вокруг, кроме них, нету. После того, как прозвучала последняя нота, пара остановилась, поклонилась друг другу и залу. Смерть призвал свой плащ и ворона, который после прихода пары присоединился к сородичам, приобнял свою спутницу и произнес: «Если будет что-то подобное, зовите», после чего он стукнул косой об пол и их скрыла дымовая завеса. Когда она рассеялась, пары уже не было. «Учитесь», — обратился с ней к залу. «Эффектно прийти и эффектно уйти не каждый может», после чего сам превратился в летучую мышь и вылетел в окно.